Итак, я убил Адельма из Атранта, потому что ненавидел его за молодость и за умение беспощадно высмеивать таких уродов, как я, старых, толстых, низкорослых и неграмотных. Я убил Винанце из Сальвимека за то, что он был слишком учен и читал такие книги, в которых я не понимал ни слова. Я убил Беренгара Арундельского из ненависти к его библиотеке. Мои-то богословские прописи записаны палкой на спинах жирных церковников. Я убил Северина Сант-Эменеранского. За что? За то, что он собирал травы. А у нас на горе Рибелла травы шли в пищу без особых рассуждений об их лечебных свойствах. На самом деле я вполне мог бы убить еще кого-нибудь, в частности нашего аббата. За папу он или за императора, все равно он всегда был на стороне моих врагов. И я всегда ненавидел его. Ненавидел за все, даже за то, что он кормил меня. Кормил меня за то, что я кормил его. Ну что, хватит с тебя? Ах нет, ты ведь еще интересуешься, каким способом я убил всех этих людей. Ладно, я убил их, дай подумать... Я убил их благодаря адовым силам. Я убил их с помощью тысячи легионов ада. А умею повелевать адовыми силами благодаря искусству, которому обучился у Сальватора. Чтобы кого-нибудь убрать, убивать совсем не обязательно. Дьявол все сделает за вас, если только вы сумеете с ним договориться». Он обвел присутствующих взглядом заговорщика, громко хохоча. Но этот смех был смехом полоумного, хотя, как правильно заметил и позднее указал мне Вильгельм, полоумному хватило ума утащить за собою в пропасть им самим и вырытую, и Сальватора в качестве мести за донос. «А как ты повелевал дьяволом!» — не отставал Бернард, принимавший весь этот бред за форменное признание. «Ты сам знаешь прекрасно. Столько лет икшаешься содержимыми. Должен был усвоить их привычки. Ты сам все это умеешь, потрошитель апостолов. Берешь черного кота, так? Без единого белого волоска, правильно? Перевязываешь ему все четыре лапы, а потом несешь его в полночь на перекресток и кричишь громким голосом: «Великий Люцифер, повелитель ада, я беру тебя и ввожу тебя в чресло моего врага. И как я имею этого кота, так ты имей моего врага и доведи его до погибели. И на этом распутье завтра в полночь я отдам тебе кота». «Заколаю во твое здравие, и ты сделай все, что я велю, и приказываю тебе силами черной магии, которую познал я по черной книге святого Киприана, во имя всех предводителей набольших легионов ада, Адрамелха, Аластера, Азазела, на которых я молюсь, на них и на всех их братьев». Губы его скакали, глазные яблоки почти что вылезали из орбит. Он громко молился, вернее, вместо молитвы, высылал свои прошения к баронам всех преисподних подразделений. «Албегор, греши и насилуй нас! Амон, иже иси в преисподней! Самаэл, избави нас от правого! Велиал, Элисон! Фокалор, неси порчу и помрачение! Хабарим, Господи, Стотре проклятый, Завоз, разверзни лжесна мне! Леонард, излей семя на мя и опогань!» «Довольно, довольно!» — завопили присутствующие, крестясь и отмахиваясь. «Господи, прости, не покарай всех нас!» Келлерь смолк. Выкрикнув тысячу бесовских имен, он пал на лице свое, изблевывая из перекошенного рта беловатую пену, скрежеща сцепленными зубами, Его руки, намертво скрученные цепями, конвульсивно сжимались и разжимались, ноги подергивались, рывками били по воздуху. Почувствовав, что я охвачен ужасом, Вильгельм взялся рукой за мою голову и крепко стиснул, сдавил затылок, приводя меня в чувство. «Вот смотри», — сказал он, — «и запомни, что под пыткой или под угрозой пытки человек рассказывает не только то, что сделал, но и то, что мог или хотел бы сделать, хотя сам того не сознавал».